Глава 11. Утром никто и не догадался, что я рыдала, а потому жгла свечи, пила дорогое вишневое вино и дергала ниточку дара, сожалея, что не могу развеяться по-ведьмовски прямо сейчас. Приличной городской ведьме не полагается жечь во дворе костер и танцевать вокруг него нагишом, сбрасывая цепи правил. Простояв за прилавком полдня, я взглянула на календарь. Пятница, да еще 13-е. Устроить самой шабаш не получится. Зато можно туда съездить. Я быстренько позвала соседку, вручила ей ключи от аптеки, а сама побежала наверх собираться. Не так много в столице мест, где ведьмы могут погулять от души, никого не беспокоя. Одно из этих мест – академия. В любую черную пятницу на территорию могут прийти ведьмы и ведьмаки, учащиеся или когда-либо учившиеся в академии. На невысоком холме над озером будет гореть костер, в котле булькать вино, а вокруг будут веселиться все пришедшие, невзирая на чины и звания. Исключение только одно – все присутствующие должны обладать ведьмовской силой, либо иметь приглашение от ведьмы. Для этого вокруг холма поставлен шумозащитный полог, который пропускает только хозяев праздника и их приглашенных. Вот как раз сегодня, в пятницу 13-го, я чувствовала острую необходимость присоединиться к гулянке, как в давние студенческие времена. Для начала нужно было выбрать платье. Со студенческих времен осталось подходящее – черное строгое платье, ряд пуговиц от талии до самого горла, узкие рукава, немного расширяющиеся к плечу, присборенный подол и три нижние юбки самого яркого алого цвета. Волосы я собрала в тугой пучок, не жалея шпилек, а потом спрятала под черную шляпку. Мне еще по улице идти до стоянки извозчиков, да и потом этот скромный вид пригодится. В саквояж легла огромная теплая шаль, расшитая алыми маками. Туда же отправился пояс, полный пузырьков с зельями и кармашков с амулетами. Силы у меня почти нет, а защита может понадобиться, да и полетать очень хочется. Несколько ярких платков, фляжка с антипохмельным зельем, серебряный кинжал, мягкие туфельки, полотенце и ночная сорочка. На шабаш готово. Подхватив сумку, я вышла через заднее крыльцо, прошла по переулку, миновала пяток домой и вышла к площадке, на которой толпились извозчики. Мне требовался надежный и ответственный человек, желательно местный, знающий, куда отвезти невменяемую после шабаша ведьму. «Рис Мяхир!» – окликнула я крепкого пожилого мужчину, заросшего бородой до самых глаз. Он улыбнулся в ответ. «Риса Арто! Далеко желаете ехать?» «В Академию Рис!» – ответила я, усаживаясь в удобную чистую пролетку. Мяхир был на четверть оборотнем, а потому его экипаж сверкал чистотой и зимой, и летом. А сытые, ухоженные кони слушались легчайшего движения вожжей. Я познакомилась с возницей еще во времена учебы и, помнится, очень удивлялась, что такой представительный мужчина и отличный работник служит квартальным извозчиком, а не личным кучером кого-нибудь знатного и богатого. Однажды даже не выдержала и, возвращаясь с шабаша, задала прямой вопрос. Квартерон хмыкнул и рассказал, что служил у разных высокопоставленных особ. Выслужил домик для семьи, да еще хромоту и битую спину. «Так что риса лучше меньше да тише», – прибавил он и подмигнул, глядя на мою ниточку. Я только вздохнула в ответ, но с той поры всегда старалась отыскать риса Мяхира перед поездкой на шабаш. Доехали быстро, солнце как раз опускалось в облака, раскрасив академию в алые тона пламени. Я невольно залюбовалась видом, потом расплатилась с Мяхиром и попросила утром забрать меня у ворот. Оборотень, понимающе кивнул и простился, а я спокойно прошла в ворота. Охранные амулеты помнили ауры всех студентов, нынешних и прошлых. На знакомом холме уже начиналась суета. Студенты таскали вязанки хвороста, пара преподавателей устанавливали на треногу закопченный котел, в котором можно было сварить быка. Я прошла сквозь защиту, приветливо кивнула тем, кого знала, и подошла к огню поболтать с однокурсницей. Риис Сакара была успешной ведьмой, ей повезло с проводником, и после окончания учебы она стала изготавливать на заказ амулеты. Судя по дорогой бархатной юбке, дела у нее шли хорошо. «Тавита!» – Кара махнула рукой. «Опять студентов пугаешь?» «Не пугаю, а подаю пример разумного отношения ко внешнему виду», – фыркнула я. «Зануда!» – Кара подлетела ближе и крепко меня обняла. «Фифа!» – ответила я, обнимая ее так же крепко. «Тебе помочь?» – подружка не первый раз встречалась со мной на шабаше и знала некоторые особенности моего туалета. «Помоги!» – я отстранилась от подруги, отколола шляпку, повесила ее на дерево. Шляпка была маячком и магическим карманом одновременно. В нее я сложила мрачный лиф платья, оставшись в ярко-алом корсете. Черная юбка улетела туда же. На плечи легла яркая шаль. Кара безжалостно выдернула все шпильки из моих волос, пока я надевала пояс с зельями. Последний штрих – алый платок на голову, дюжина звенящих браслетов на запястье, крупные серьги до плеч, которые никогда себе не позволит скромная аптекарша. И бубенцы на щиколотке. Шабаш так шабаш. Едва сгустились сумерки, костер вспыхнул. Через пару часов вино в котле забулькает, в воздух взлетит аромат пряных трав, а пока тихонько начинает звенеть музыка. Светлячки поднимаются из травы, чтобы украсить ночь своим хороводом, а далекие майские звезды сияют на потемневшем куполе неба. Я задумчиво смотрела вверх, прикидывая, пора уже пить зелье левитации или еще рано. Внимание привлек шум на противоположной стороне озера. «Неужели оборотни тоже гуляют?» Спросила у Кары, она глянула на костер, горящий на другом берегу, и кивнула. «Зверята что-то празднуют». Сигналку поставили, но, сама знаешь, мы их, скорее всего, даже не увидим. Это была давняя академическая байка. Ведьмы устраивали шабаш на этом холме еще до основания академии. А вот оборотней в столицу допустили позднее, но по правилам учебного заведения – все студенты должны получать условия для нормального существования в стенах академии. Для ведьм – шабаши, для эльфов – роща великолепных мелорднов, для гномов – скала, торчащая словно ладонь посреди яблоневого сада. А оборотням нужен не просто лес, им нужна была охота. Поэтому совет академии постановил сделать парочку стационарных порталов на берегу озера. Порталы вели прямо в леса и в обычные дни выглядели как арки, увитые диким виноградом, мимо которых спокойно могли бродить студенты других рас. Но когда оборотни что-то отмечали, на берегу зажигали сигнальный костер, чтобы все посторонние держались подальше и не падали в обморок, столкнувшись с волком или медведем, волокущим к огню добычу. Оборотни и ведьмы не враждуют, по крайней мере, явно. Стычки, конечно, случаются не без этого, но зверики так же привязаны к природе, как и мы. Поэтому ценят и охраняют заповедные леса, а ведьмы помогают их беречь. Ведь наша сила требует редких трав для зелий, залитых лунным светом полян и той первобытной силы, что таится в лесных чащах. Я внимательнее осмотрелась в чужой костер, но там было тихо, горел огонь, только пара фигур в темных плащах скрывалась на границе света и тьмы. Оборотни любят ночь, как и ведьмы. Тряхнув кудрями, я выбросила из головы все лишнее, хлебнула зелье и, радостно воспарив, понеслась к нашему костру. Хотелось петь и танцевать, отдавая дань безумия великолепной звездной ночи. Сначала были приветствия, разговоры, новости и сплетни. Я уютно чувствовала себя в кругу, если не друзей, то во всяком случае коллег и единомышленников. Вино лилось рекой, музыка горячила кровь, и вскоре Кара первая заныла. «Тавита, спляши! Скучно!» Ее просьбу активно поддержали преподаватели, часто бывающие на шабашах. Первокурсники же удивленно косились, припоминая мой строгий костюм до вечеринки, но молчали. Я задумалась на миг, потом кивнула. «Станцую. На углях». «О-о-о!» Возглас одобрения разнесся далеко. И Кара сразу подключила парней приготовить мне площадку, а девушки, перешептываясь, принялись выбирать себе пару. Мой танец умел разжигать невидимый огонь. Если у стоящих рядом парня и девушки были настоящие чувства, во время танца они начинали ощущать желание друг друга. Иногда волна магии захлестывала и совершенно посторонних людей, которые вдруг понимали, кого им бы хотелось видеть рядом в такой момент. Случалось, нечаянный студент, притащенный за руку ведьмой, вжимался в дерево или обнимался с оглобли, думая, что перед ним та, которая проникла в его кровь. Но такой танец требовал много сил, и потому танцевала я его нечасто. Понукаемые карой ведьмаки выложили раскаленными углями круг на самой макушке холма. Я сдернула платок, скинула на руки подруги шаль, подоткнула юбки. Пояс с амулетами снимать было нельзя, но я прикрыла его платком с манистами и бубенчиками. Незнакомый ведьмак со скрипкой в руках вопросительно взглянул на меня. У него явно был дар чаровника, то есть его музыка могла творить образы. Я ответила: «Страсть!» и шагнула в круг. Этого умения в нашей семье не было. Да и с моим основным даром травничества он плохо сочетался, но расстаться с ним я не могла. Стоило зазвучать музыке, и вот уже не бледная риса Арто медленно покачивается в такт каждому звуку, а яркая, озорная ведьма, задрав пышные юбки, взлетает над раскаленным кругом, едва касаясь его босыми ногами. Скрипка запела, и по макушке холма забегали алые искры. А чаровник силен. Смутные пока образы мужчины и женщины, идущих навстречу друг другу, поплыли в воздухе золотисто-алыми контурами. Первый взгляд, первый жест навстречу друг другу, первое касание и чувственный отзыв плоти. Музыка звучала так пронзительно и страстно, что я закрыла глаза, отдавшись мелодии, как пылкому возлюбленному. Конечно, я еще не знала мужчину, но все желания моего тела уже рвались наружу. И оттого танец становился все более горячим, манящим, чувственным. Даже громкий звон бубенцов не заглушал вздохов за пределами круга. Молоденькие ведьмы уже жарко целовались со своими партнерами или случайно угодившими на шабаш студентами. А вот мои подруги и коллеги постарше не спешили. Они-то знали, что танец нужно досмотреть до конца. И тогда страсть между мужчиной и женщиной не угаснет всю ночь. Вот уже затихают плачущие аккорды, похожие на задыхающиеся сладострастные стоны. Крутанувшись на месте, я выбила босой ногой сноп искр и взлетела. Вместо аплодисментов вслед неслись звуки поцелуев, треск рвущейся ткани и дробь осыпающихся пуговиц. Утром Кара первая будет ругаться на загубленную одежду, но при этом улыбка не сойдет с ее лица.